сведения о житии преподобного Памвы, затворника, в дальних пещерах почивающего. Память, 18-31 июля. Преподобный Памва жил в XIII веке. Он был иеромонахом Киево-Печерской обители. Во время осады монастыря татарами иноки послали святого Памву за пищей. Как невелика была опасность, святой со смирением взялся исполнить послушание, но татары схватили его и подвергли мучениям за отказ отречься от христианской веры. Он говорил им: «Ваши боги прокляты, а я верую во Христа, истинного Бога, который сотворил небо и землю. Он Господь един истинный, всемогущий. Он и меня избавит от рук ваших молитвами святых печерских». И действительно, впоследствии преподобный чудесным образом спасся от мучителей. Он был восхищен ангелами и перенесен в свою келью в Киево-Печерской обители. До блаженной кончины святой Памва жил в затворе, где мирно приставился к Богу в 1241 году. Мощи преподобного почивают в дальних Феодосиевых пещерах. Память преподобного Памвы совершается также 28 августа 10 сентября, день совместной памяти преподобных отцов, почивающих в дальних пещерах.